неприемлем, неприятен. Компания дает возможность развиваться, компания дает возможность реализоваться. То есть вот эти гигиенические факторы, по сути, это есть те факторы, которые могут снизить неудовлетворенность трудом, но, и вот это вот очень важный аспект, который был Герцбергом обнаружен, сформулирован, и сегодня это уже стало азами работы с персоналом, что гигиенические факторы увеличения зарплаты могут снизить мою неудовлетворенность трудом, тем, что я вынужден тратить 5 дней в неделю с 9 до 6 отсиживания на работе, но я хоть понимаю, что я отсиживаю для того, чтобы получить определенное материальное вознаграждение. Но даже снизив вот эту неудовлетворенность трудом, гигиенические факторы не могут оказать существенного влияния на повышение производительности труда. Можно повышать человеку зарплату, но, тем не менее, если человек не удовлетворен той работой, которую делает, тем коллективом, в котором работает, тем руководством, которое существует, он все равно не будет, что называется, вкладывать душу в работу, а повышение труда будет воспринимать как должное. Я не опаздываю на работу, я вовремя сдаю отчеты, и, соответственно, мне и платят за то, что я это делаю лучше, чем это делают другие. Но я-то все равно не удовлетворен. Герцберг в своей двухфакторной теории мотивации, по сути, поставил и сформулировал задачи удовлетворенности, неудовлетворенности трудом, работой. И именно Герцберг сформулировал то положение, что удовлетворенность трудом, удовлетворенность работы, которую я выполняю, есть функция содержания работы, что я делаю. А неудовлетворенность работы – это есть функция условий труда. Если условия труда мне не нравятся, то я не удовлетворен своими трудовыми обязанностями, с тем, что я делаю. Причем само содержание работы может быть для меня удовлетворительным. И вот тут-то как раз и нужно находить этот баланс. Баланс между внутренними факторами, моя удовлетворенность, и внешними факторами, гигиеническими, которые оказывают то либо иное воздействие на мою неудовлетворенность работой. В конце концов, мне требуется 2 часа, чтобы доехать до работы. Да еще через пробки. Это значит, я должен рано вставать. После работы, опять же, должен долго до дома добираться. Это все то, что, естественно, неудовлетворительно. Недаром очень часто одним из пунктов, который связан с приемом сотрудника, кандидата на работу, заключается в том, сколько времени требуется для того, чтобы до работы добраться. Если это очень большое время, то мы уже сразу можем сказать, что у кандидата на ту либо иную вакансию будет заложена неудовлетворенность. Пусть не сразу, пусть потом, но она проявится. Если на то, чтобы добраться до работы, тратится больше 45 минут, это статистические данные, которые были получены зарубежными исследователями, они очень любят статистику, и у них все замерено, то это свидетельство о том, что человек не будет эффективно работать. Полдня он будет приходить в себя, полдня он будет думать о том, что ему долго еще возвращаться обратно. Поэтому, как показывают исследования, до работы, время, затраченное на то, чтобы добраться до работы, должно быть до 45 минут. Ну, опять же, это идеальные условия, которые хотелось бы, чтобы они были, но далеко не всегда получается. Итак, концепция Герцберга положила заложила основы анализа бизнес-процессов, и, по сути, она содействовала переводу теории Масло с точки зрения психологии вообще применительно к трудовой мотивации, к инженерной или индустриально-организационной психологии. И последняя, третья концепция, которая нам понадобится для дальнейшего, тоже базовая концепция, это теория мотивации, разработанная Маклеландом. Вот то, что касается Маклеланда, это опять же середина прошлого века, пусть это будет уже 60-е годы, все равно середина. И Маклеланд, по сути, пытался разрешить все тот же вопрос. Какие мотивационные потребности есть у человека, оказывающие принципиальное, существенное влияние, воздействие на результаты его трудовой деятельности? Маклеланд, проведя большое количество экспериментов, большое количество наблюдений, набрав статистику, естественно, он работал не один, а он работал с коллективом авторов. Помимо коллектива авторов, он анализировал большую литературу, которая была накоплена к тому времени. Он анализировал опыт разных успешных компаний, разных представителей бизнеса, американских, европейских, восточных. И Маклеланд пришел к выводу, что из всего обилия потребностей, первичных, вторичных, с пирамиды Маслоу, герцбергских потребностей, из всех других теорий, которые есть, опять же напоминаю, это тысячностраничные книги, описывающие теорию мотивации. Так вот, если мы хотим действительно получить работающий прагматический инструмент, то из всего этого обилия можно выделить три базовые потребности, которые оказывают принципиальное влияние, принципиальное воздействие на трудовую мотивацию, воздействуя на которые, влияя на которые, систематизируя которые, пересекаясь с которыми, можно добиться существенного изменения мотивационного поведения человека. Что касается Маклеланда, то он решал практическую задачу. Мотивов много, потребностей много. Вот где те кнопки, на которые можно нажать, для того, чтобы получить желаемые трудовые результаты. С точки зрения Маклеланда, эта точка зрения была уже неоднократно подтверждена, хотя бы тот факт, что его концепция остается базовой на протяжении большого количества времени, можно выделить три вот эти такие ключевые потребности. Первая потребность – это потребность в достижении. Достижение результатов. По сути, это вопрос, ответ на вопрос о том, насколько хорошо я работаю. Насколько хорошо, быстро, качественно я достигаю тех либо иных результатов, которые должен достигать. Любой человек имеет потребность в достижении. И то, что касается человека, всякий человек ставит себе некий уровень, некую планку, некую потребность, некую планку притязаний, на что я претендую, чего я хочу достичь. И, соответственно, это некий идеал. Вот молодой специалист после вуза пришел на работу, и он ставит перед собой задачу через 5-6 лет стать начальником отдела, стать авторитетным специалистом, стать консультантом, стать помощником руководителя. В зависимости от той структуры, которая существует у него в организации, он ставит перед собой некую планку, на которую он притязает, которую он хочет достичь. Это естественно. Любой человек так устроен, что прежде чем что-то он начнет делать, он ставит перед собой цель. цель – это заключается в том, чтобы удовлетворить ту либо иную потребность, чтобы действовать в рамках того либо иного мотива. Итак, сотрудник поставил себе некоторую цель. Это те притязания, на которые он претендует. А дальше включается обратная связь. Человек начинает оценивать те достижения, которые у него есть. По сути, он оценивает вот эту дельту между уровнем его притязаний и уровнем его достижений. Прошло 3 года, а я все как пришел менеджером по продажам, так менеджером по продажам и остаюсь. Не стал ни старшим менеджером, ни ведущим менеджером. Да, я хорошо выполняю те плановые задания, которые мне даются. Но те сотрудники, которые пришли вместе со мной, уже получили те либо иные кадровый рост, включены в кадровый резерв, направляются на те либо иные системы обучения. Ну и, естественно, находясь в любой организации, в любом коллективе, вы чувствуете свою ценность и ценность окружающих людей. Соответственно, я сравниваю те достижения, которые есть у меня, с теми достижениями, которые есть у других, и, по сути, даю себе оценку, успешен я, либо не успешен. Могу ли я действительно претендовать на ту планку, которую себе поставил, либо же это все останется несбыточной реальностью? Потребность достижения – это очень существенная потребность. По сути, это потребность, которая формирует мою удовлетворенность трудом. Если я достигаю результатов, то значит, моя удовлетворенность трудом растет. Я сумел найти себя. И то, что я трачу большую часть своего времени на работу, это находит те воплощения, те результаты, которые есть. Соответственно, каждый человек оценивает вот соотношение того, что я достигаю, чего я получаю, раз я трачу время на работу. Потребность в достижении – действительно очень важная потребность. Нам всем важно знать, чего мы стоим. Это и есть то, что Маклелланд описывает потребность в достижении. Вторая потребность, которая является ключевой, кнопочной для трудовой мотивации, это потребность во власти. Потребность во власти не в том смысле, что власть политическая, хотя и это может быть. Потребность во власти – это имеется в виду умение, способность держать под контролем те обстоятельства, на которые я должен влиять, и оказывают влияние на других людей, на тех людей, которые работают непосредственно со мной, на тех людей, которые находятся у меня в подчинении, на тех людей, которые мною руководят для того, чтобы они давали мне высокую оценку и, соответственно, понимали, что если я даю те либо иные предложения, то это обосновано, и, следовательно, эти предложения можно выполнять. Власть как контроль. Я не думаю, что данная потребность вызовет какие-то споры или вопросы. Человек просто так устроен, что он хочет быть хозяином своего поведения, хозяином своего положения. Ну и, естественно, если речь идет о работе, если речь идет о бизнесе, о трудовой мотивации, то в данном случае мне хочется держать под контролем условия своего труда, условия моего карьерного роста, условия моей материальной стимуляции, условия моего социального пакета, держать их под контролем и изменять в устраивающую меня сторону, в сторону увеличения, в сторону получения все новых благ и так далее. Власть как контроль. Контроль в любом широком смысле. В принципе, власть – это есть перевод английского слова power, то есть непривычный, опять же, русскому менталитету власти как руководство кем-то. власть как контроль и воздействие на других людей. Воздействие с точки зрения манипуляции, воздействие с точки зрения авторитета. Но если я что-то сказал, то я должен знать, что это будет выполнено. Я должен быть уверен, что я смог что-то организовать, и вот эта организация, она базируется на контроле. Контроль тех либо иных процессов трудовых. И третья потребность ключевая для человека – это потребность в принятии. Это дань, естественно, природе человека, во-первых, и главное, а во-вторых, это дань концепции Маслоу. Человек живет среди других людей, являясь существом социальным. И в любом случае мое поведение, мои действия, мои успехи, мои неудачи, мои достижения – это есть то, что я сравниваю с тем, что есть у другого человека. Мы не работаем поодиночке, мы работаем в контакте с разными людьми, и любому человеку необходимо испытывать уважение со стороны других людей. Я должен быть принимаем другими, я должен быть авторитетен другими, и другие будут обращаться ко мне за советом, за консультацией, за помощью. Соответственно, другие люди оценивают меня как профессионала, оценивают меня как специалиста, и это, опять же, доставляет мне определенное удовлетворение. Это есть реализация моих метапотребностей. Осознание моей социальной ценности, осознание моего места на лестнице социальной иерархии, осознание моего авторитета. Итак, вот три базовые, ключевые, кнопочные потребности, которые выделяет Маклелланд. Достижение, власть, принятие. А дальше, в зависимости от того, какая связь между этими потребностями существует, как эти потребности реализуются, Маклелланд и решает проблематику эффективности менеджера, эффективности той трудовой мотивации, которая должна быть для достижения бизнес-результатов. Пожалуй, базовое положение, отстаиваемое, разрабатываемое, обоснованное Маклеландом и сторонниками его концепции, заключается в том, что если я рассматриваю менеджеров, то для эффективных менеджеров, тех, которые достигают результата, тех, которые умеют организовать работу, умеют организовать выполнение тех или иных действий, на первом месте стоят стремления, потребности к достижению и власти, и только потом уже возникает потребность к принятию. Ну, опять же, мы можем вспомнить из собственного опыта многих успешных руководителей, многих успешных владельцев бизнеса, которые сначала думают о необходимости держать все под контролем, это раз. Во-вторых, к достижению занять свою бизнес-нишу, занять тот либо иной сегмент рынка. И только после удовлетворения вот этих уже потребностей возникает другой вопрос. Ну хорошо, а как теперь меня оценивают? Каким пиаром надо заниматься, чтобы отношение ко мне со стороны сотрудников, со стороны коллег, со стороны социума было более-менее приемлемым для того, чтобы оно было тем либо иным способом социально значимо. Вот теория мотивации Маклелланда. И ее прелесть, ее плюсы заключаются в том, что оно дает три характеристики, которые можно контролировать, на которые можно воздействовать, которые можно соотносить друг с другом для получения определенного направления в той трудовой мотивации, которую я хочу реализовать. Мы с вами пока ну, как и говорил, как я уже говорил, основывается на этих трех базовых концепциях. Все остальные концепции, которых большое количество, тем либо иным способом базируются на концепциях Маслоу, концепции Маклелланда, концепции Герцберга. И дальше, когда мы с вами будем рассматривать уже конкретные примеры, мы это увидим. Следующий вопрос, который мы сегодня рассмотрим, будет связан с тем, а как же все-таки мотивацию труда улучшить? Мы с вами рассмотрели базовую концепцию, поговорили о тех подходах, с помощью которых пытаются направить в нужное русло, в нужное направление мотивацию сотрудников. Нас все-таки будет интересовать конкретный вопрос. Каким способом можно улучшить мотивированность труда сотрудников? Эта проблема, опять же, имеет столько решений, сколько авторов пытались ей заниматься. Каждый руководитель, каждый менеджер, каждый управленец имеет свое видение, свое понимание. И это понимание зависит от того, чем он занимается, от его опыта. Зависит от того, той сферы рынка, в которой функционирует компания. И каких-то общих рекомендаций дать довольно-таки сложно. Однако, тем не менее, можно попытаться на основе анализа литературы раз, на основе анализа эффективности труда, эффективности построения системы мотивации в разных компаниях, выделить те пункты, которые оказывают существенное влияние на улучшение мотивированности. Ну, по сути, в данном случае перед нами стоит та же самая задача, которая стояла перед Маклелландом. Выделить из всего обилия факторов потребности те ключевые кнопочки, на которые можно надавить для того, чтобы получить желаемую нам мотивацию. То, что касается способов мотивированности труда, то можно выделить 5 основных способов. Опять хочу обратить ваше внимание. В литературе вы можете найти и 2, и 3, и 5, и 105, и 215, и 315 способов. Но так как наша с вами цель, наша с вами задача структурировать эти способы, то давайте рассмотрим эти подходы для того, чтобы потом они нашли свое применение и приложение в тех либо иных условиях работы. Первый способ, который, как я думаю, всем сразу приходит на ум, который является наиболее распространенным, тем более в отечественной среде, значительное, который себя зарекомендовал, который является действительно очень мощным мотивом, особенно для тех сотрудников, которые еще не имеют достаточного опыта для работы, которые ищут себя, это, конечно, материальное стимулирование труда. Что хочет любой сотрудник, который приходит на работу? Он хочет, вспоминаем Герцберга, все-таки, чтобы работа была интересной и доставляла ему удовлетворение, но все-таки исходным ведущим мотивом, который возникает в том случае, когда я устраиваюсь на работу, является вопрос о том, а какая будет материальная стимуляция, какая будет моя зарплата, как она будет расти, какая будет зарплата на испытательный срок, будет ли реализовываться ежегодная система ревью, и по результатам работы будет увеличиваться зарплата. В конце концов, мы работаем для того, чтобы заработать деньги, ибо этим способом мы можем обеспечить удовлетворение всех своих базовых и метапотребностей. Просто наша экономика, наши экономические отношения, наш социум, наша политика организована так, что все вращается вокруг материальных средств, которые необходимы для получения тех либо иных материальных благ. Я вкладываю свое время и свои усилия в работу, я что-то произвожу, но мне нужно что-то другое. Я получаю за свою работу деньги и приобретаю все то, что я хочу. Или столько, сколько могу приобрести, согласно полученному. Следующий способ получения мотивации труда – это повышение качества и уровня рабочей силы. Вот это тот способ, который очень важен для бизнеса. Действительно, люди работают в компании. Люди лояльны к компании. Люди имеют опыт пребывания в компании, знают те подводные камни, которые тут существуют, знают место компании на рынке. В конце концов, они являются владельцами, носителями корпоративной информации, конфиденциальной информации. И, соответственно, владелец бизнеса заинтересован, чтобы эта информация не выходила за пределы компании. Поэтому нужно предоставить людям, персоналу, возможность получать свое развитие внутри данной компании. То есть, организовывать систему обучения и развития персонала. Очень важные качества, которые будут связаны и с мотивацией к труда, с мотивацией труда. Если сотрудник видит, что компания вкладывает средства в его обучение, следовательно, сотрудник чувствует, что компания заинтересована в том, чтобы он в ней работал. И опять же, взамен он будет, исходя из благодарности компании, исходя из того, что он видит свое дальнейшее место, свою дальнейшую работу в этой компании, стремится лучше работать, стремится лучше вкладывать. И те средства, которые были вложены в построение его обучения, они неоднократно окупятся. Помимо обучения, улучшение качества рабочей силы, улучшение качества функционирования персонала способствуют различные программы по развитию персонала. Действительно, развитие персонала предполагает наличие кадрового резерва, построение траектории карьеры. То есть человек должен знать, какие должности он может занять в компании? Какие требования возникают к каждой должности? В компании должна существовать, может существовать система градирования, система ключевых показателей эффективности. В конце концов, сотрудник должен видеть те перспективы, которые перед ним возникают. Опять же, давайте вспомним о том, что вся мотивация – это причина поведения, а причина поведения требует цели. Сегодня я работаю на рядовой должности. Сегодня я получаю, ну, скажем так, не столько денег, сколько хочу получать. У меня есть два пути. Либо я могу искать другое место работы, где мне заплатят больше, либо я могу стремиться расти, развиваться внутри компании, где я буду больше получать, где будет постепенно расти мой вес, мой авторитет, мои знания, и, соответственно, где будет повышаться мой социальный статус. Кроме того, если мы говорим об улучшении качества рабочей силы, то с точки зрения управления человеческими ресурсами, тут возникает задача оценки персонала. Насколько человек эффективно справляется с возложенной на него обязанностью. Какие компетентности у него уже есть, какие компетентности ему не хватает, и ему желательно их добавить для того, чтобы он оказался еще более успешен для реализации того функционала, который у него есть. Соответственно, оценка персонала – это та процедура, которая позволит компании, с одной стороны, понять, хватает ли у нее человеческих ресурсов для решения ее задач, либо все-таки нужно выходить на рынок труда и искать сторонних специалистов и переманивать их в компанию для изменения функционирования персонала, улучшения его работы, либо я не буду обращаться на внешний рынок, а буду растить специалистов собственными силами. Вот то, что касается, кстати, отечественной специфики, то зачастую здесь речь идет о том, что компании стремятся перекупить, переманить лучших специалистов со стороны. Однако это палка о двух концах. Сегодня переманил ты, завтра у тебя этого же специалиста переманила другая компания. И, соответственно, вот эти отношения купли-продажи, они не всегда дают желаемый результат. Ну и, естественно, коль мы с вами говорим об улучшении качества рабочей силы, то, опять же, возникает проблема мотивации. Какие системы мотивации, какие схемы мотивации можно предложить для того, чтобы человек, а, был заинтересован в работе в данной компании, б, был заинтересован в развитии внутри данной компании, чтобы человек, в, был лоялен компании, был носителем корпоративных идей, ценностей, культуры, стереотипов, и, соответственно, чувствовал себя частью этой компании. Проблема улучшения качества рабочей силы – это очень затратная процедура, потому что и обучение, и развитие, и оценка, и внедрение новых схем мотивации. Схем мотивации, связанных с выплатами, с материальной мотивацией, с нематериальной мотивацией. Это все то, что требует дополнительных усилий, все то, что требует расчета, аналитики. И, опять же, в этой ситуации не стоит ожидать отдачи сразу. Вот это очень важный момент. Зачастую руководители, имея благие намерения, связанные с тем, чтобы увеличить свои бизнес-показатели, и готовы вкладывать средства в развитие персонала, видят, что отдачи той, которую они